одну петлю дважды не лезь. Проверенный износ, ветер клонит окурки от сигарет. Кто сказал мне, куда ползет этот свет? Свет то зеленый, то красный, то желтый. Вот так, все варианты, прямая, кривая, зигзаг. Сон продолжает диктовать семена, как будто припасы на все времена. Ветер через замочную скважину время движется вспять. Ожидаем засады у дома, пока паранойя рождает фантомы, раскаты грозы за спиной. Можно не слышать, как не понимать, куда сползает крыша. Можно упасть и прикрыться руками в попытках узнать, что там за облаками. Ветер через замочную скважину, время движется вспять. Через замочную скважину время.